15 апреля на площади имени Ким Ир Сена в торжественной обстановке прошли военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна, посвященные 105-летию Ким Ир Сена. На трибуне заняли место председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын. Вслед за ним заняли место на трибуне Ким Юн Нам, Хан Бён Су, Пак Пон Джу и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатели провинциальных комитетов партии, представители командного состава Корейской Народной Армии и другие лица. А на трибуне для почетных гостей заняли место участники торжеств в честь 105-летия Ким Ир Сена, работники партийных и силовых органов, органов власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, ветераны и труда, поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев и отдельные зарубежные корейцы, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистической Национально-демократического фронта, представители дипмиссии и международных организаций Пхеньяне и их супруги, военные атташе и их супруги, сотрудники посольств разных стран и иностранные гости. Начался церемониальный обряд почетного караула и военного оркестра Корейской народной армии. При исполнении государственного гимна и песни «Выше развивайся, знамя нашей партии» были подняты флаги Корейской Народно-Демократической Республики и Трудовой партии Кореи. Министр народных вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики дал рапорт Ким Чен Уину о начале военного парада. При исполнении песни о полководце Ким Ир Сене и песни о полководце Ким Чен Ире произведены 21 залп. Выступил с поздравительной речью член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнг Хе. Он отметил: «По поручению высшего руководителя Ким Чен Уина горячо поздравляю всех партийных, народно-армейцев и народ, которые блестяще претворили в жизнь клятву, данную Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, без малейшей уступки и с твердой верой в победу революционного дела Чжи. Всем партийцам и народно-армейцам, молодежи и жителям страны следует вести более активную борьбу за создание темпов Малима и тем самым на зависти всем построить всесторонне развитое и могучее социалистическое государство, где народ будет наслаждаться самой счастливой жизнью. США бешенствуют в попытках развязать ядерную войну против нашей республики, создавая опасную ситуацию, когда в любую минуту может вспыхнуть война. Если они спровоцируют конфликт, то революционные вооруженные силы Кореи незамедлительно нанесут сокрушительный удар по ним. Мы будем отвечать тотальной войной на тотальную войну, а на ядерную войну – ядерным ударом нашего стиля». На площади появились знамена с фотопортретами генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в сопровождении эскорта, состоящего из генералов и офицеров Корейской народной армии. Почетный караул, сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабочих крестьянского красного ополчения и все участники военного парада воздали честь в адрес знамен с фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Начался военный парад. Прошла колонна военных, одетых в форму ветеранов антияпонской войны. За ней последовали колонны, одетых в форму первых военных Корейской народной армии и форму ветеранов Отечественной освободительной войны. За ними прошли колонны 3-й гвардейской сеульской пехотной дивизии, 4-й гвардейской сеульской пехотной дивизии имени Ким Чака, 2-й гвардейской пехотной дивизии имени Кангона, 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии имени Ир Гёнг Су, 2-й гвардейской морской эскадрой, 56-го полка истребителей имени героя Ким Джи Сана и других гвардейских частей. Прошли колонны представителей военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск, стратегических войск и войск специального назначения, колонны фронтовых корпусов, в том числе 1-го, 2-го, 4-го и 5-го корпусов и колонны пехотных дивизий переднего эшелона фронтовых корпусов, в том числе 46-й пехотной дивизии. За ними последовали колонны военной академии имени Ким Ир Сена, политического института имени Ким Ир Сена, военного института имени Ким Чен Ира, военно-морской академии имени Ким Чен Сук, военно-воздушной академии имени Ким Чака, военного училища имени Куангона, военного училища артиллеристов имени Оджину и других военных училищ всех инстанций. Прошли и колонны Магнитенского революционного училища имени Кангбансук и Нампоского революционного училища. Ким Чен Ын, высоко поднятой рукой, отвечал на возгласы и ура участников в парад. Появились колонны Пиньянского и провинциальных частей рабоче-крестьянского Красного ополчения, Красной молодой гвардии, университета имени Ким Ир Сена, Политехнического университета имени Ким Чака и других вузов. Пролетели военные самолеты в строю, изображающим цифры 105. Появились танки, бронемашины, артиллерия разных видов, ракеты частей разных видов и частей стратегических войск. Прошел военный оркестр, исполняя пафосные песни, а в воздушном пространстве военные самолеты нарисовали веерообразную картину из 5 цветов, что стало завершением военного парада. После военного парада началась массовая демонстрация жителей Пхеньяна. По окончании демонстрации Ким Чен Ын на террасе отвечал на горячее ликование жителей столицы.